От карлика исходили вполне осязаемые колючие флюиды острого недоброжелательства. Относиться ко мне плохо у него не было повода. Следовательно, он ненавидит меня за то, что я нормальный человек. Фу, как неприятно. Нет, серьезно, зачем Дердекину понадобился этот отталкивающий тип? Так и не найдя ответа на этот вопрос, я повернула ключ зажигания. Загорелись лампочки приборной доски, я бросила взгляд на часы. 7:30. Пора ехать домой. Я вывела машину на дорогу и на малой скорости покатила в город. По дороге я обдумывала информацию, которую мне удалось сегодня раскопать. Конечно, повод для оптимизма есть. Таинственная смерть одного из самых богатых людей города – это раз. Появление удачливого конкурента буквально за несколько месяцев до этой таинственной смерти – 2. Жаль, что мне не удалось увидеть удачливого конкурента, но это не беда. Никуда он от меня не денется. Я прибавила газ. Машина послушно рванулась вперед. «Дурак, Лешка», — подумала я рассеянно. «Обругал мою машинку ни за что, ни про что. А машинка, между прочим, зверь». И, как это бывает по закону подлости, именно в этот момент мотор чихнул и заглох. Машина докатила до обочины и замерла. Примерно минуту я сидела на месте, соображая, что произошло. Кончился бензин? Я бросила взгляд на приборную доску. Бензина в баке предостаточно. Выходит, Лешка оказался не таким уж дураком. Он оказался почти библейским пророком, то есть типом, вечно обещающим людям всякие неприятности, которые в итоге сбываются. «Ненавижу пророков», — подумала я с раздражением. Вылезла из машины, пнула носком туфельки колесо. Провела профилактику, так сказать. После чего вернулась за руль и попыталась завести мотор. Безрезультатно. Я откинулась на сиденье, не закрывая дверцу. Что делать? Звонить Лешке? Я достала телефон, но тут же бросила его на соседнее кресло. Нет, ни за что. Выслушивать его ехидные колкости у меня нет ни малейшего желания. Есть второй вариант. Нужно позвонить в автосервис и вызвать мастера. Черт, за пределами городской черты такса за услуги возрастает ровно в 2 раза. Я стукнула кулаком по рулю. Машина сипло фыркнула. Мимо меня неторопливо проехал рейсовый автобус из аэропорта. Немногочисленные пассажиры приклеились к окнам. Под их носами, расплющенными на стекле, играли радостные ухмылки. Пассажиров, как любых нормальных людей, радовала маленькая чужая неприятность. Я проводила автобус злобным и тоскливым взглядом. Хоть бы одна встречная машина, хоть бы один приличный человек, согласившийся взять меня на буксир. Из-за поворота дороги бесшумно вынырнул длинный «Шевроле-пикап». Машина выглядела мощной, как танк, и одновременно компактной. Такой небольшой, но довольно вместительный грузовичок. В просторном кузове сложены деревянные ящики, над водительским и пассажирским креслами торчат какие-то скобы. Что это за скобы? «А, — сообразила я, — на них натягивают брезент. Машина по совместительству еще и кабриолет». За рулем пикапа сидел высокий светловолосый мужчина. То, что он высокий, было заметно даже издалека. Макушка водителя находилась на одном уровне с верхом запыленного лобового стекла. «Ура! — подумала я. Вылезла из машины и замахала руками, умоляя остановиться. Водитель послушно притормозил на противоположной обочине. Взялся руками за скобу над головой, подтянулся и, не открывая дверцу, легко перемахнул через нее на землю. Несколько раз свел лопатки, разминая уставшую спину, и неторопливо направился ко мне. Когда я вспоминаю Ивана Дердекина, то вижу его именно таким, как в тот вечер. Уходящее за горы солнце вырисовывает абрис высокого мощного человека, шагающего ко мне. Лучи бьют ему в спину, и от этого человек выглядит странно, как фотографический негатив. Черная фигура и ослепительно светлые, позолоченные солнцем волосы. «У вас проблемы?» Голос у человека был низкий, обволакивающий, с приятной хрипотцой. Он остановился рядом со мной, и я увидела ярко-голубые глаза на загорелом лице. «Удивительно красивое сочетание. Машина не заводится», — ответила я медленно, словно во сне. «Вы разрешите?» Наверное, я слишком долго молчала, потому что человек терпеливо повторил: «Разрешите взглянуть?» Я очнулась. Закатное солнце, ослепившее меня, скрылось за горами, и обман рассеялся. Рядом со мной стоял высокий мужчина привлекательной наружности, как сказал бы шеф. Самой привлекательной частью его лица были, конечно, глаза. Как я уже говорила, они были ярко-голубыми, почти бирюзовыми. В сочетании со смуглой кожей глаза казались драгоценными камнями, лежащими на коричневом бархате. Понимаю, что сравнение довольно избитое, но ничего другого мне в тот момент в голову не пришло. Уж слишком я была, как это сказать, оглушена. «Посмотрите, пожалуйста», — согласилась я, — «если вам не трудно». Мужчина дружелюбно улыбнулся. Он излучал спокойные ровные волны уверенности в себе. «Мне не трудно», — ответил он. Открыл капот и ушел в разглядывание мотора. Немного покопался внутри и попросил: «Заведите машину». Я уселась за руль и повернула ключ зажигания. Машина сипло чихнула. «Ага», — пробормотал мужчина себе под нос. «Вот, значит, как». Он посмотрел на меня и нерешительно спросил: «А инструменты у вас есть?» «Боюсь, что нет», — ответила я и даже съежилась от неприятного предчувствия. «Сейчас последует порция нравоучений в Лешкином духе. Незнакомец выскажет в пространство все, что он думает о безграмотных бабах, садящихся за руль, о тех кретинах, которые выдают им права, а я буду слушать и кивать головой. Что мне остается еще делать?» Но нравоучений не последовало. «Ну и правильно», — сказал незнакомец. «Зачем вам какие-то дурацкие инструменты?» Я слегка обалдела. «Как зачем? Чтобы машину чинить?» «Для этого существуют мужчины», — отмел незнакомец мой самокритичный ответ. «Должна же быть от нас хоть какая-то польза, верно?» До сегодняшнего вечера я считала точно так же, но вслух этого выговорить не смогла. Уж слишком нетипичным было поведение незнакомца. «Может, он надо мной издевается?» «Вы меня до города не дотянете?» — попросила я смущенно. «На тросе». «Зачем?» — удивился незнакомец. «Мы сейчас все починим». «Да?» — я обрадовалась. «Значит, положение не безнадежное?» «Отнюдь», — бодро ответил собеседник. «Но инструменты...» — я огорченно развела руками. Незнакомец достал из кармана носовой платок, вытер испачканное маслом ладони, повернулся ко мне спиной и зашагал к своему пикапу. Порылся за низким бортом кузова, выудил небольшой чемоданчик и вернулся обратно. «Инструменты?» — обрадовалась я. «Инструменты», — подтвердил незнакомец спокойно доброжелательным тоном. «Здорово». Незнакомец бросил на меня короткий взгляд бирюзовых глаз и снова улыбнулся. Улыбка была обаятельной, поэтому ее частое повторение нисколько не раздражало. Незнакомец раскрыл чемоданчик, уложил его на землю рядом с собой и взялся за работу. Я сочла своим долгом развлечь его светской беседой. «Понимаете, я эту машину купила только вчера». Я сделала паузу, давая незнакомцу возможность поострить над глупой бабой, которую обвели вокруг пальца. Но незнакомец спокойно ответил: «Прекрасная машина. Немножко подлатать, и можно еще 5 лет горя не знать». «Правда?» — обрадовалась я. «Конечно». Я окончательно воспрянула духом. Мое представление о мужчинах сделало стремительный рывок вверх. Есть же на свете приличные экземпляры, не то что Лешка. Он бы, конечно, в беде не бросил, но скольких нервных клеток мне бы это стоило? Сколько издевательств вылилось бы на мою голову? «Не все так считают», — сказала я раздраженно. Незнакомец не ответил, наклонился над раскрытым капотом и принялся что-то отвинчивать. Я прошлась взад-вперед, бросая на него короткие косые взгляды. Красивый мужчина. Причем не противно смазливый, а именно красивый. Я редко таких видела. Если честно, то в жизни не видела ни разу. Только в кино и на рекламных буклетах. Незнакомец выпрямился, покрутил перед глазами какую-то деталь и отбросил ее в сторону. «Что-то испортилось?» — спросила я. Незнакомец кивнул. «Да, разговорчивым его не назовешь». Мысль огорчила. То, что незнакомец не сделал ни одной попытки использовать ситуацию для знакомства с девушкой, его, конечно, характеризовало с лучшей стороны, но у меня отчего-то испортилось настроение. Спаситель присел на корточки, деловито перебрал содержимое своего чемоданчика, выбрал похожую деталь и вернулся к открытому капоту. Минуты 3 я видела только светловолосую макушку над раскрытой пастью моей дефективной Нивы цвета баклажан. Потом незнакомец поднял голову, посмотрел на меня и спросил: «Как вас зовут?» Вообще-то на подобные вопросы я обычно не отвечаю, но сейчас почему-то обрадовалась. Обрадовалась тому, что спаситель решил со мной познакомиться. «Майя», — ответила я даже с какой-то излишней готовностью. «Майя», — протянул незнакомец уважительно. Достал из кармана платок и снова вытер испачканные руки. «Красивое имя». «Вот что, Майя, попытайтесь-ка завести машину». Я уселась за руль. Честное слово, если машина не заведется, я на нее не обижусь. Незнакомец мне не то что понравился, он меня заинтриговал, и расставаться с ним через 10 минут знакомства не хотелось. «Будь другом, не заводись», — пожелала я страстно. Но машина чихнула в ответ на мою просьбу и завелась. «Грандиозно», — сказала я с фальшивым восторгом. «Вы маг и чародей, профессор». Незнакомец улыбнулся. С каждым разом его улыбка нравилась мне все больше и больше. «Рад, что смог помочь», — ответил он коротко и присел, собирая чемодан. «Кошмар! Еще минута, и он уедет. А я даже не знаю, как его зовут».